Глава 15. Предание. Предатель со спирой. Аз есмь. Великодушное самопредание. Необдуманная ревность Петра. Исцеление урезанного уха. Рассеяние учеников. Стража ведет Иисуса Христа, связанного в Иерусалим. Приключение с одним юношей. Иоанн и Петр следуют издали за учителем. С возвышенности, на которой лежал Вертоград Гефсиманский, можно было уже заметить приближающуюся толпу, которая при всей осторожности выдавала себя несколькими светильниками. В ней были разные люди, большей частью стражи храма и слуги первосвященнические, воинственный вид которым придавало различное оружие, которое они несли в руках и которое применялось для насилия и грабежа. Можно было подумать, что эта толпа идет на какой-либо бесчестный промысел, или же ей пришлось неожиданно вооружиться против возмутителя ночного спокойствия, если бы несколько человек из римских воинов и начальников храма, даже Синедриона, Евангелие от Луки, глава 22, стих 52, не показывали своим присутствием, что все это делается по распоряжению высшего начальства. Посылать такие жалкие отряды было последним остатком власти иудейского Синедриона, перед вождями которого трепетали некогда полководцы и государи Востока. Синедрион едва ли не в последний раз воспользовался этим правом против своего мессии. Мрачная картина, освещенная факелами толпы, довершалась видом одного человека, который дрожащими стопами шел впереди и вел всех, хотя был без оружия, и движениями своими невольно показывал, что он недавно совершил злое дело и теперь спешит на новое, еще большее. То был несчастный Иуда. Стражи и слугам, кажется, не было известно, против кого они отправлены. Первосвященники имели достаточную причину не объявлять им этого, из опыта зная, что для некоторых слуг слова Иисуса важнее приказаний их начальников. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 46. Тем нужнее был какой-либо определенный знак, указывающий на виновного. Предатель избрал для этого лобзание. «Кого я облобызаю, тот и есть, возьмите его». Знак этот избран Иудой не по злобе, как можно предположить с первого взгляда, а более, кажется, для прикрытия злобы. Из обстоятельств предательства видно, что предателю хотелось, отделившись от толпы, одному подойти к учителю, как бы возвращаясь из города, и по обыкновению, поцеловав его, замешаться в толпу учеников, предоставив страже через какое-то время самой напасть на учителя. То есть несчастный все еще хотел придать своему злодеянию вид неумышленного поступка. Но избрать даже без злобы сердечной знаком измены то самое действие, которое служило выражением дружбы в малом обществе Иисусовом и так разительно отличало его от обществ раввинских, где ученики получали лобзание от раввинов, но не смели сами давать его. Это составляло верх, если не злобы, то бессмыслицы, которая, по-видимому, привела в удивление самого сердцеведца. Иисус, ведая все, что с ним будет, с приближением предателя идет к ученикам и возбуждает от сна не только трех, но и всех прочих, которые еще менее способны были преодолеть тяжесть телесной усталости. «Вы все еще спите и почиваете», — сказал он, — «но дело уже кончено, час пришел, восстанете, идем, все приближися, предая мя». И Сын Человеческий предается в руки грешников. Евангелие от Матфея, Глава 26, стихи с 45 по 46. Вместе с этими словами, чтобы дать ученикам время совершенно пробудиться от сна и приготовиться к опасности, Иисус пошел один вон из Вертограда навстречу толпе. Такое великодушие для предателя облегчало способ указать учителя стражи, но в то же время уничтожило его надежду прикрыть свою измену видом случайного возвращения из города. В смятении чувств, не зная, как поступить, он, однако же, ускорил свои шаги. Евангелие от Марка, глава 14, стих 45. Чтобы дать страже обещанный знак, по крайней мере, до прибытия учеников. Но учитель предупредил измену и, все еще желая образумить изменника, спросил кротко: «Друг мой, зачем ты здесь?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 50. «Равви», — отвечал Иуда, и слово замерло на устах его. «Равви», — повторил он с принуждением, Евангелие от Марка, глава 14, стих 45, «Здравствуй», и тотчас облобызал его. При этом знаки искреннего братства, отметившим теперь самую низкую измену, сердце Иисуса невольно возмутилось негодованием. «Иуда, лобзанием ли предавший Сына Человеческого?» Евангелие от Луки, глава 22, стих 48. Увидим, как сильно отзовутся слова эти в душе несчастного. Уже преданный нечестивым лобзанием Бога-человек восхотел показать врагам своим, что он предает им сам себя, и что без его собственной воли ни предатель, ни они не могли бы ничего сделать. Обратившись к толпе, которая успела приблизиться в то время, как предатель совершал свое предательство, Иисус спросил громко: «Кого ищете?» «Иисуса Назарянина», — отвечали старейшины отряда, или не узнавая в темноте, кто говорит с ними, или желая испытать, что он узнанный будет делать. «Аз есмь», — отвечал Иисус. Услышав слова эти, стража, словно от необыкновенного удара громового, вся пришла в величайшее смущение. Большая часть невольно отступила назад, многие от страха припали к земле. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 6. В кратком слове, вышедшем из уст Иисуса, казалось, заключалась некая тайная сила, непреодолимая, всемогущая. Откуда она? Хотя с именем Иисуса в уме стражей соединялось все поразительное и чудесное, так что мысль быть отправленным для взятия чудотворца, может быть, даже Мессии, сама собой смущала ум, связывала руки, отнимала дух и лишала сил, ибо всякому было известно, что древние пророки иногда в подобных случаях призывали в защиту огонь небесный или другие сверхъестественные средства. Четвертая книга Царств, глава 1, стих 19. Но все это, кажется, не могло бы заставить стражу отступить, тем более упасть на землю без особенной таинственной силы слов, сказанных Иисусом, ведь все делалось по приказу Синедриона, а римские воины не разделяли образа мысли евреев о Мессии и даже не были знакомы с ним. С другой стороны, поскольку Бога-человек, вступая на крестное поприще, отрекся от всех естественных и сверхъестественных средств защиты, то поражение стражи ужасом и повержение ее на землю не могло быть преднамеренным действием силы чудотворения, а произошло вследствие необыкновенной силы духа, с которой была выражена святая решимость идти на крест, неким непосредственным, так сказать, отблеском божества, обитающего в Иисусе Христе телесне. В каком смятении чувств должен был находиться при этом Иуда? Теперь, может быть, он сам согласился бы отдать все, только бы уничтожить свою измену, но мрачное деяние уже отлетело в ад. Господь оставался на том же месте, ожидая, когда стража сможет взять его. Между тем ученики, один за другим, выходя из Вертограда, присоединялись к нему. Когда слуги, ободряемые примером фарисеев, а более кротостью Иисуса, оправились от первого страха, Иисус подошел к ним и снова спросил: «Кого ищете?» Невежественная толпа отвечала уже смелее, что она ищет Иисуса. Некоторые из слуг, более дерзких, начали принимать меры даже к тому, чтобы захватить и всех учеников. «Не сказал ли я вам, — отвечал Господь, — что это я? Итак, если меня ищете, то оставьте их, пусть идут». Стража невольно повиновалась этому все еще страшному для нее гласу и тотчас оставила учеников, в отношении которых, ей кажется, не было дано никакого определенного приказания. По всей вероятности, и сам Иуда обещался предать только одного учителя. Между тем, в этом случае, как заметил святой Иоанн, надлежало исполниться и пророческим словам Иисуса: «Их же дал еси мне, не погубил от них никого же». В самом деле, ученики, как покажет пример Петра, еще так мало способны были разделять с учителем чашу искушений и страданий, что взятие кого-либо из них под стражу и предание мукам могло навсегда отделить его от Иисуса и подвергнуть совершенному падению. «Немощи убо ради их», — замечает святой Златоуст, — «творит я, кроме искусов». В эти решительные минуты такая особенная заботливость об учениках тронула сердце некоторых из них до того, что пробудила мысль о защищении учителя, а робость стражи и необыкновенное присутствие духа в нем показались некоторым поводом употребить силу. «Не ударить ли нам мечом?» — спросили они. Но пока другие спрашивали, Петр уже действовал. Извлечь нож и ударить одного из служителей, первого, который осмелился поднять руку на Иисуса, в правое ухо, было для него делом одного мгновения. Удар был не опасен, но и малейший вид противления власти был совершенно чужд святому обществу Иисуса. «Остановитесь», — сказал он ученикам, готовым поддержать Петра. «Вложи меч твой в ножны», — продолжал Господь, обратясь к Петру. «Все, поднявшие меч против законной власти, какова бы она ни была, мечом погибнут. Или мниться ти, яко не могу ныне умолить отца моего, и представит мя вяще, нежели двонадесяти легиона ангел. Но в таком случае, как узбудутся писания, яко тако подобает быть». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 53. «Чашую же дади мне, Отец, не имам ли пити?» Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 11. Обличая таким образом безвременное усердие учеников, Иисус в то же время изгладил следы его. Прежде чем слуги связали ему руки, он прикоснулся к уху Малха, так назывался слуга, раненый Петром, и исцелил его. Такое соединение величия и кротости, силы и беззащитности еще на несколько мгновений остановило буйную толпу. Между тем ученики, пользуясь ее смятением и нерешительностью, один за другим начали удаляться с такой поспешностью и таким невниманием к положению своего учителя, что один из них, впоследствии описывая это обстоятельство, почел за долг сказать: «Тогда все оставши его бежаще». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56. Ибо после того, как увидели, что Бога-человек не хочет защитить себя ни сверхъестественными, ни естественными средствами, страх тотчас подавил все прочие чувства и заставил их думать только о своем спасении, которое было возможно лишь путем немедленного бегства. Последние слова, которые слышали ученики из уст своего учителя, были сказаны в упрек начальникам стражи и фарисеям. «Как будто на разбойника пришли вы с мечами и дреколием, чтобы взять меня», — говорил им Господь с прежней ему свойственной властью. «Не всякий ли день бывал я с вами в храме, сидел там и учил, и вы не брали меня? Но сие есть ваша година и область темная. Да сбудется Писание». Евангелие от Марка, глава 14, стих 49. Упрек этот был не только совершенно справедлив, но и весьма нужен. Начальники стражи, а особенно члены Синедриона, Евангелие от Луки, глава 22, стих 52, должны были понять из этих слов, что они сами стали причиной неприятного поступка одного из учеников Иисусовых, дозволив себе обращаться с беззащитным и всеми уважаемым человеком, как с грабителями и злодеями. Не без намерения сделано новое указание на ту великую истину, что все теперь происходящее случилось сообразно с пророчествами. Светильник пророчеств особенно был нужен теперь при наступлении области тьмы. Когда Иисус остался один, стражи связали его и повели в Иерусалим тем же путем, которым он недавно шел с учениками. За божественным узником, по сказанию святого Марка, Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 51 по 53, следовал один юноша, одежда которого, полотно обернутое по ногому телу, показывало, что он вышел на шум народный внезапно, без сомнения, из того дома, которому принадлежал Вертоград. Такое усердие показалось подозрительным страже, которая, избавившись от несвойственного ей страха, сделалась по обыкновению своему наглой и жестокой, и бедный юноша мог спасти свою свободу, только оставив в руках слуг первосвященнических последнюю плащаницу. Поскольку святой Марк не называет этого юношу по имени, и однако же, несмотря на обыкновенную свою краткость, один рассказывает этот случай и довольно обстоятельно, то еще в древности составилось мнение, что означенный юноша был сам Марк. В таком случае ему трудно было не упомянуть об этом событии, которое, касаясь так близко его самого, имеет в то же время цену для всякого, потому что показывает опасность, которой подвергались бы ученики Иисуса, если бы захотели следовать за ним. Предположением, что юноша был сам святой Марк, проясняется еще одно обстоятельство, которое взаимно служит ему подтверждением. В книге «Деяний апостольских» читаем, что фамилии некоего Марка принадлежал и в Иерусалиме дом. Деяния святых апостолов, глава 12, стих 12, который после вознесения Господа во время гонения на христиан служил местом их тайных собраний. С этой фамилией святой Петр был в отношениях самых дружеских и в посланиях называл Марка своим сыном. Первое послание Петра, глава 5, стих 13. Таким образом, Вертоград Гефсиманский и дом, в котором совершена Пасха, вероятно, принадлежали одной и той же фамилии, которая была благорасположена к Иисусу и к апостолам, и из которой происходил святой Марк, сопутствовавший апостолу Петру и написавший впоследствии одно из четырех Евангелий. В некотором отдалении за толпой, ведущие Иисуса, незаметно следовали еще два человека, которые равно любили его, но были в неравном положении, ибо один был знаком великому первосвященнику и поэтому не имел особенной причины страшиться преследования слуг его. Другой не знал никого, кроме рыбарей, из круга которых был избран Иисусом, и потому трепетал при одном имени Синедриона. Последний был Петр. А первый, названный у святого Иоанна общим именем ученика, знакомого первосвященнику, как все полагают, сам Иоанн. Почему же он скрыл свое имя? «Смирение ради», — отвечает святой Златоуст, «понеже подвиг исповедать и хочет, яко иним отбегшим, той последова того ради крыет себе и первее Петра поминает. А еже поминает себе, сего ради поминает, да увема яко известнее тех исповесть, я же во дворе бывшая, и я же внутри. Вижь же, как о еще отсекает свою похвалу. Да не услышав, яко убо в ниде с Иисусом Иоанн, велико, что о нем помыслишь и глаголят, яко знаем бе архиерею, а не яко дерзновение иных бе. Петра же поведает, яко последовавши любви ради». Неизвестно, каким образом возлюбленный ученик Иисусов оказался знаком с главой Синедриона и как мог совмещать доброе отношение к Иафы с дружеством к учителю, если этому не содействовало предварительное знакомство Иоанна с другими членами Синедриона, Иосифом и Никодимом, о тайных беседах которых с Иисусом он один упоминает в своем Евангелии. Как бы то ни было, Иоанн, полагаясь на знакомство с главным начальником, надеялся, что ему без большой опасности можно будет войти в дом первосвященника и разведать о дальнейшей судьбе своего учителя. Эта-то надежда влекла его и Петра теперь в Иерусалим.